Дорогие друзья, Управление по делам гражданской обороны чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Хабаровского края, а также Театр юного зрителя города Хабаровска представляют вам первый совместный проект – аудиокнигу для всех ребят и их родителей «Пожарные истории». В нее вошли стихи, сказки, рассказы, написанные юными и взрослыми авторами, живущими в нашем родном Хабаровском крае. Очень надеемся, что наша книга понравится вам и окажется полезной. Ни дыма, ни огня. Укротитель огня. Выпал первый снег. Он был такой белый, как мороженое. Конечно, Мите захотелось попробовать его на вкус. Что он и сделал? А ночью у мальчика начался жар. Митя заболел. Он спал беспокойно. Ему было очень жарко. Кашель душил Митю. Мама в тревоге подошла к сыну. Митя что-то бормотал в бреду. «Где он? Куда он пропал?» — повторял мальчик. «Кто? Кого ты зовешь?» — не могла понять мама. «Он — укротитель. Куда он исчез?» — твердил Митя. Этот сон снился Мите тогда, когда ему было тревожно. А еще он ждал помощи от своего героя, которого мысленно называл «Укротитель огня». Он всегда появлялся из тумана, потом снова исчезал в нем, а мальчик ждал и ждал, когда его герой вернется. И он возвращался, брал его на руки и бережно нес. С ним было очень спокойно. Этот сон стал сниться ребенку после пожара, который произошел в их квартире. Ему было всего 4 года. Митя проснулся от того, что нечем было дышать. Было очень жарко, дым застилал все вокруг, лез в глаза и нос. Митя заметил языки пламени на кухне. Мальчик стал задыхаться, ему было очень страшно. И тут он увидел его. Незнакомец будто спустился с небес. Он шагнул в комнату через окно, хотя квартира находилась на 7-м этаже. Это был пожарный, но тогда Митя не понимал этого. Он был похож на инопланетянина. На нем был шлем и какой-то необычный костюм. Пожарный усмирял огонь. Он действовал уверенно и быстро. Потом он подошел к Мите. Мальчик не мог разглядеть его лица. Он видел только добрые глаза и слышал спокойный голос. «Не бойся, малыш». Сказал пожарный, взял Митю на руки и вынес его из квартиры. А потом укротитель снова исчез в дыму. Митя больше всего боялся, что его спаситель больше никогда не вернется, что дым и огонь навсегда поглотят его. Это были самые тревожные минуты ожидания. Но его незнакомец вернулся. На этот раз он вынес собаку. Когда Митя вырос, он всегда удивлялся, почему людей такой героической профессии называют обыденным словом «пожарный». Для него пожарный навсегда стал героем, укротителем огня. Огонь — страшная стихия, а укрощать его под силу только героям. А еще укротитель спасает жизни и имеет большое, доброе сердце. Я — огонь. Я — огонь. Живу не зря. Людям первый в помощь я. Ради них на все готов. Но характер мой таков. Если ты не знаешь правил, не туда меня направил, пошалил и раздразнил, где-то пролил ты бензин, спичку бросил мимоходом, становлюсь я очень злобным. Если я разбушевался, если я до стен добрался, если шторы полыхают, что вам, люди, запрещаю? В доме окна открывать, кислород мне подавать, делать селфи с общим фоном полыхающего дома, долго думать, размышлять, документ в дыму искать, баррикады мастерить, не пройдешь мне говорить? В гуле, гаме, шуме, треске, наслаждаться кофе в кресле, гордо выкрикнув «Ура!», прыгать лихо из окна, спрятав в тряпку нос и рот, под кроватью ждать исход, лезть на крышу, там стоять, вертолета ожидать, в лифте весело кататься, едким дымом наслаждаться. Это должен помнить каждый. Я безжалостен и страшен. На вопрос, а что же делать, очень много есть ответов. Но инструкций специальных нет таких универсальных. Все объято мной огнем, просто покидайте дом. Дальше мой совет один. Набирайте 01. Добрый и злой огонь. Жили-были добрый и злой огонь. Они долго спорили, кто лучше и полезнее. Добрый огонь предложил спросить у воды. Злой согласился. Они пришли к воде и говорят: «Вода, кто из нас полезней?» «Не знаю. Давайте я устрою для вас испытание», — ответила вода. «Первое испытание будет поджарить еду». Злой огонь превратил еду в пепел, а добрый поджарил еду в самый раз. «Второе испытание будет, кто безопаснее костер разведет». Злой огонь чуть поллеса не сжег, а добрый огонь горел безопасно и спокойно. Так и определили, что добрый огонь лучше, чем злой. И с тех пор злой и добрый огонь больше не дружат. Баллада о первом пожарном. То не туча по небу крадется, то не ветер шумя налетел, то Иванушка с чудищем бьется, с тем, что сжечь нашу землю хотел. Эх, сразить бы врага поскорее, да отсечь ему головы с плеч. Только змей-то совсем не слабеет, и копье тут бессильно, и меч. Жаром дышат ужасные пасти, все костром полыхает вокруг. Что же делать при этой напасти? Уж оружие пало из рук. Змей смеется глумливо: «Сдавайся, я хозяином буду навек. Убегай поскорее, спасайся, а иначе сгоришь, человек». Отступает устало Ванюша и в песке утопает ногой. Вдруг река ему шепчет: «Послушай, ты моею умойся водой». Тут Ванюша к реке наклонился и ладонью воды зачерпнул, но водою он той не умылся, а на змея с размаху плеснул. Что за чудо! Смотрите, о диво! В изумлении замер народ. Сжался змей, удирает трусливо, а Ванюша водой льет да льет. Черпал воду он всем, чем придется, богатырским шеломом, щитом. Люди поняли, все обойдется, помогать ему стали потом. Куча пепла от змея осталась, больше некому землю полить. В небе солнышко вновь показалось, птицы песню запели: «Жить, жить». Люди тут свое слово сказали, а ведь слово людское — закон. И пожарным Ванюшу назвали, и с огнем теперь борется он. От огня свою землю спасает, в полночь мрачную солнечным днем. С утра до ночи повторяет: «Не шутите, ребята, с огнем». Неосторожный. Был когда-то, где-то, город Звереград. Жили в нем одни животные. Среди них был маленький крольчишка, который всегда попадал в переделки. За это его прозвали Неосторожный. Однажды зимой, когда уже выпал снег, Неосторожный бежал, сломя голову. Бежал и не видел, куда бежит. Когда же он остановился, то понял, что стоит он посреди городского озера. Оглядевшись вокруг, кролик решил покататься на льду, поскользить. но он не знал, что лед еще не очень крепко замерз. Неосторожно катался, в его голове звучала необыкновенно приятная музыка. Он так увлекся, что не заметил, когда лед под ним стал трескаться и разламываться. Кролик испугался и тут же побежал к берегу, но не успел. Вдруг лед под ним треснул, и кролик оказался в ледяной воде озера. Что было силы, неосторожный закричал: «А, спасите, помогите, тону!» Ему повезло. Рядом были слоны-спасатели. Они своими хоботами вытащили тонущего неосторожного и сказали: «Что же ты такой неосторожный? Разве ты не знал, что лед еще тонкий?» «Да, не знал», — тихо опустив голову, ответил неосторожный. «Ну как же так? Ведь днем на улице еще плюсовая температура», — промолвили спасатели. Крольчишка на минуту задумался и ответил: «Лед холодный, при чем здесь плюсовая температура?» «А при том», — проговорил старший слон, — «при плюсовой температуре лед тает». Неосторожный подумал, но ничего не понял и сказал: «Ладно, я пойду». «Будь осторожней!» — воскликнули спасатели, но неосторожный их не слышал, убежав довольно далеко. Неосторожный побежал домой. Пришел, снял одежду, шапку, шарфик и валенки и уселся перед телевизором. «Что-то кушать хочется», — подумал про себя неосторожный и пошел на кухню разогревать вкусную кашу. Пока каша разогревалась, кролик не заметил, что розетка, в которую был включен телевизор, начала искриться. Искры попали на пол и вспыхнуло пламя. Неосторожный почувствовал запах дыма и вернулся в комнату. Увидев пламя, с испуга кролик спрятался в шкаф. Соседи увидели дым и вызвали пожарных. Жираф и пожарные прибыли почти мгновенно, начали тушить пожар и в шкафу обнаружили неосторожного. Тот настолько перепугался, что смог только сказать: «Буду осторожней, буду осторожней». «Ты что делал в шкафу?» — спросили жирафы. «Ты разве не знаешь, что это очень опасно?» Кролик снова стоял, молча опустив голову. При пожаре нельзя прятаться в шкафу, а надо выбегать из горящего помещения. А неосторожный все твердил и повторял: «Буду осторожней, буду осторожней». С тех пор, пережив такой трудный день в своей жизни, кролик стал очень аккуратным и осторожным. Хоть и был он неосторожным, но все жители города заметили, что стал наш кролик осторожным. Случай в лесной школе. Однажды в лесной школе два брата Бельчонка Прыг и Скок решили подшутить над одноклассниками и стали громко кричать: «Пожар!» Все звери всполошились и побежали на крик, а учитель схватил огнетушитель и пулей вылетел из класса. Но, прибежав на зов, все увидели, что нет никакого пожара, а бельчата стоят и улыбаются. Учитель Ёж Пых Петрович поругал озорников и сказал, что огонь — это не шутки, а большая опасность. А в это время учитель трудов Дятел Вуди Иванович забыл выключить в мастерской паяльник. Загорелись опилки, и начался пожар. Бельчата Прыг и Скок унюхали дым и стали кричать: «Пожар! Пожар!» Но никто им не поверил. Только когда пламя стало вырываться из-под дверей и сработала пожарная сигнализация, все сбежались на пожар. Долго лесные жители помогали пожарным тушить школу. Устали. А на следующий день директор школы Сова Ухтинья Степановна провела для школьников урок ОБЖ «Основы безопасности жизнедеятельности» и рассказала, каким опасным может быть огонь и как не допустить возгорания. Зверята запомнили, что спички – это не игрушка, что нельзя лазить в розетки, надо всегда тушить костер и многое другое. А бельчата Прыг и Скок записались в отряд ЮПП – юные помощники пожарных. Пожар в лесу. В сосновом лесу жила семья медведей. августовским солнечным утром отец семейства Михайло Потапыч ушел на рыбалку, а мама двух медвежат Мария Косолаповна пошла за малиной. Остались в берлоге малыши Миша да Маша. Озорные лучи солнца пощекотали их темные носики, проснулись медвежата, и выкатились они на солнечную поляну, усыпанную ромашками. Стали в прятки играть, друг за другом бегать. Вдруг Миша среди ромашек заметил какой-то блеск. Позвал Машу. Осторожно подкрались они к странному предмету. Маленькие еще были, не видели такого. Покатали этот предмет лапами, понюхали, поняли, что не опасный он. А как лучами солнца сверкает, а как сам лучики отражает. Понравилось это медвежатам. Стали с предметом забавляться, подставлять его бока солнышку. Наигравшись, устали, решили к ручью сходить, прохладной водички попить. А блестящий предмет бросили на сухую траву. Между тем, летний день становился все жарче, солнечные лучи вовсю прогревали землю. Прогрели они и блестящий предмет, оставленный медвежатами. Да так, что затлела под ним маленькая сухая былинка. Потом набежал вдруг легкий ветерок, и от былинки взлетела маленькая искорка. Искорка упала на пятачок земли сухой травой среди ромашкового поля и превратилась в язычок пламени, который стал расти, ползти по поляне, запахло дымом, защипало носы у медвежат, потекли слезы, в горле появилась боль. Испугались малыши, заревели, бросились бежать к ручью, поняли, что только там их спасение от жгучего красного зверя. Медведь с медведицей почуяли дым, забеспокоились. Дети их в опасности, побежали к берлоге. Хорошо, что ручей был на их пути, в котором уже медвежата плескались, стараясь охладить себя от огненного жара. Спасли родители своих детенышей. Вот жаль только, что пришлось им уйти в другой лес за много-много километров от своей берлоги, потому что их родной сосновый выгорел полностью вместе с красивой ромашковой поляной. И Михайло Потапыч с Марией Косолаповной рассказали малышам, что играли те с бутылкой, которую бросили на поляне неосторожные и неаккуратные люди, приезжавшие из города отдохнуть на природе. К сожалению, из-за таких бездушных людей на земле одним прекрасным местом стало меньше. Однажды возле дома. Наш дом один стоял в полях, ветрами обдуваемый. Наш дом большой, на 100 квартир, жильцами охраняемый. И вот настал воскресный день, и солнышко играло. Мальчишкам весело играть, но пряток было мало. Один малец из той орды принес с собою спички. И начали игру они, кто дальше кинет птичку. Но птичка-то была красна, а хвост — огонь и пламя. И вот уже горит трава, пылает, будто знамя. Жильцы игру мальцов с огнем из окон наблюдали. Никто мальчишкам тем тогда не сделал замечания. Проходит час, трава горит, и вдруг сменился ветер, и пламя кинулось на двор, все превращая в пепел. Кругом горит, народ бежит, огонь идет к парковке, а там машин штук 7 стоит, соседи ждут концовки. Хозяева машин бегут, мальчишек тех ругают, а жители из 3 квартир все в Инстаграм снимают. Полно зевак стоит внизу, ничем не помогают, лишь только по мобильникам свои дела решают. А где пожарные? Как быть? Самим пожар не потушить? Звоним мы с мамой в 101. У нас пожар, трава, горим. Диспетчер вежливо сказала, заявок, мол, не поступало. Но вот пожарные в пути, их ждет работа впереди. Тушили долго и упорно, горел сарай, забор, трава. Спросили только, что ж так долго? Куда смотрели вы тогда? Огонь не шутки, вы поймите. Скорее в службу к нам звоните, а не на видео снимайте и ролик в сети заливайте. Сначала о пожаре сообщите, угрозу жизни устраните. Ну а потом хоть в Инстаграм, хоть на YouTube-канал идите. Обычная история. Сашке не давала покоя мысль о том, что к соседу дяди Пети все относятся с уважением. Каждый жмет ему руку, спрашивает о здоровье, смотрит все на него с почтением, а папа говорит, что дядя Петя – герой. Все оказалось очень просто. Дядя Петя работал пожарным. «Ну и что здесь такого?» – думал Сашка. «Подумаешь, пожарный». Сашка 100 раз поджигал сухую траву во дворе и заливал водой огонь, но к нему огромного уважения никто не проявлял. Он мечтал быть космонавтом. А пожарный – это неинтересно. Сегодня Сашка проснулся рано, но родители уже ушли на работу. Постояв у окна и послушав уличный шум, он понял, что теплый солнечный день, гомон птиц, лай собак и шелест листьев ему неинтересны, и решил приготовить завтрак. А умел он только яичницу жарить. Достал сковородку, налил масло, приготовил яйца. Осталось только газ зажечь. Спички отсырели. И несколько попыток зажечь их ни к чему не привели. Сашка разозлился и что из силы чиркнул спичкой. Она загорелась, но горящая головка обломалась и попала в салфетницу, стоящую на окне. Бумага загорелась. Сашка не заметил, как огонь перекинулся на занавески, на мамины любимые занавески в ромашку. Языки пламени, как красные птицы, взмывали вверх. Сашка услышал, как начала трещать потолочная плитка. Краска на окнах вздувалась, становилось трудно дышать, и он решил бежать, бежать и просить помощи. Услышав крики, соседи вызвали пожарных. Сашка стоял во дворе и плакал. Из окна кухни валил черный дым, и прорывались языки пламени. Как будто огромный огнедышащий дракон забирал с собой все, что так дорого было для мамы. Ведь эту кухню мама сама обустраивала с особой любовью. Во двор въехала пожарная машина. Огромная, как корабль. По крайней мере, так казалось Сашке. Люди в специальной форме и шлемах начали распутывать шланги, чтобы потушить огонь. И тут Сашка вспомнил, что кошка Дашка осталась в квартире. И он закричал во весь голос, стал хватать за руки пожарных и просил спасти кошку. Вдруг один из пожарных кинулся в дом и исчез в клубах дыма. Через несколько минут он выбежал, держа на руках кошку, целую и невредимую. Только перемазанную сажей. Сашкиной радости не было предела. Пожар потушили. Приехали родители, а Сашка все смотрел на смелого пожарного, который ради кошки бросился в огонь. Он подошел, чтобы поблагодарить. Пожарный снял шлем, и Сашка увидел, что это его сосед, дядя Петя. Прошло много лет, и один из лучших пожарных города, держа на коленях своего сына, рассказывал ему о том, как опасно играть с огнем и чем это может закончиться. Звали этого пожарного Александр, а для друзей просто Сашка. Два сына. Жил-был злой, жадный и несправедливый король – огонь. И было у него 2 сына – старший и младший. Старший был его любимым сыном. Он ему много позволял, разрешал в соседних королевствах сжигать мосты, леса и даже замки. А чтобы другие короли не узнали, учил сына делать это из-под тишка ночью. Друзей у него не было. Младшего сына король держал в строгости, плохо кормил его и много дел давал. Умер старый король. Старший сын после смерти отца выгнал младшего брата, а сам стал жить в королевстве припеваючи. Делать нечего младшему брату, пошел по свету скитаться, приюта искать. Много ли, мало ли времени прошло, повстречал младший брат доброго человека. человек предложил ему пожить вместе с ним. Стали они хозяйство вместе вести, и все у них было мирно да складно. А старший брат, по своей ленивости да жадности, однажды развел в своем замке такой огонь, что остался без крова. И до сих пор, говорят, приходит он по ночам к людям, которые не соблюдают правил обращения с огнем, и их тоже оставляет без крова. Опасная игра. В городе нашем Димочка жил. Очень бесстрашным мальчиком был. Смелым, отважным всех защищал. Первым шел в бой и за всех отвечал. Как-то дома один он сидел. Скучно вдруг стало, играть захотел. Мальчик со спичками начал играть. Замок драконов себе представлять. Рыцарей храбрых в красивых доспехах. Бился на славу, вам не потеха. Вспыхнула шторка, за нею тетрадь. Весело было с драконом играть. Вдруг осмотрелся Димочка наш. Пламени дом и пронзил его страх. Крепко тогда мальчуган испугался. В шкаф от испуга скорее забрался. Дым все глаза ему застелил. Стал он кричать, и упал он без сил. Еле живой глаза приоткрыл. Сильный пожарный к нему подходил. Взял его на руки, вынес из дома. Прямо врачам передал он больного. После со шлангом в квартиру вбегает. Пламя сдается, шипит, потухает. Вышел пожарный и детям сказал: спичками, чтобы никто не играл. Дима уж понял, что это опасно. Больше со спичками он не игрался. Всем ребятишкам дает он совет: пламя опасно. Мой вам ответ. Пожарный Иванушка, бабуся Ягуся и крыска Василиска. Жил-был Иванушка. Был он отважный и добрый, всегда людям помогал. Поэтому никого не удивило, что когда он вырос, то выбрал профессию пожарного. Непростой оказалась его работа. В этом городе развелось много темных сил, которые вредили жителям, часто ради забавы и развлечения устраивали пожары. Самыми хитрыми и зловредными были бабуся Ягуся и крыска Василиска. Они летали в ступе над городом, раскидывая горящие спички и напевая при этом 3-4. Кто людям помогает, да, тот тратит время зря. Ага. Хорошими делами прославиться нельзя. Долго думал Иван, как прекратить злодейство бабуси Ягуси и крыски Василиски. И, наконец, придумал. А возьму-ка я их хитростью. Зная, что темные силы любят безобразничать в сумерках, Иван дождался темноты, и когда появились бабуся Ягуся и крыска Василиска, специально громко сказал: какая замечательная! Нет, просто роскошная ступа у бабуси! А крыска? Это же вообще чудо! У нее исключительнейший нюх! Благодаря ее носику мы могли бы вычислять пожары за считанные минуты. Ступу мы бы выкрасили в красивый красный цвет. Ягусе выдали бы теплую пожарную форму, а крыске устроили банный день, чтобы люди увидели, какая у нее на самом деле дымчатая шерстка. Баба-яга и крыска Василиска слушали все это с раскрытыми ртами. Ведь им никогда никто не говорил хороших слов. Никто нам ничего не говорил? Никогда. Ни разу. А Иван между тем продолжал: а сколько бы они орденов и медалей за отвагу получили? Чего получили? Ой-ой-ой-ой-ой. Я говорю, а сколько бы они орденов и медалей за отвагу получили? Поздно ночью Ивану в окошко постучали. Да-да-да, вы угадали. Это была Баба-Яга и крыска Василиска. Они протянули Ивану большой коробок спичек и сказали в один голос. Ванюша, милый, возьми нас на пожарную службу. Иван сделал вид, что раздумывает, а Ягуся быстренько продолжила. Только для такой серьезной службы ступу надо бы подремонтировать, да и одежда вся уже прохудилась. Иван взял их на службу. Ура! Правда, с испытательным сроком. А-а-а. На 3 месяца. 3 месяца они работали дружной командой. Теперь бабусю Ягусю все звали Агафьей Ивановной. А крыску? Василисой Игнатьевной. Не зря люди говорят, изменишь имя, изменится характер. И сейчас их считают самыми трудолюбивыми и отважными в пожарном отделении. Выезжая на пожары, теперь они поют 3-4. Кто тушит здесь пожары? Да! Не тратит время зря. Ага! Пожарная охрана. Эх! Ну как мы без тебя? Кто тушит здесь пожары? Да! Не тратит время зря. Ага! Пожарная охрана. Эх! Как мы без тебя? Баллада о пожарном. Звучит сирена, грохот, шум, кричат, визжат, машины гул. Скорей пожар, и все бегут, куда бегут, зачем бегут. И в этой страшной суете идут спасать герои смело. Сквозь снег и дождь, и гром, и зной спешат пожарные на дело. Скорей туда, где дом горит, многоэтажка, дыма много. Огонь весь дом уже накрыл, и пострадавших тьма народа. Спешат пожарные, скорей, давай воды, песка и пены, давай еще быстрей, быстрей, давайте, молодцы, за дело. Огонь весь дом уж поглотил, окутал дымом, словно пледом. Пожарный наш отряд тушил, сил не жалея пламя это. Прошла минута, две, еще. Огонь горит, его все тушат. Вдруг раздается страшный крик. «Осталась в здании Варюша!» Пожарный бросился в огонь. Все замерли, все в ожидании. Прошло примерно 5 минут. Его все нет. Царит молчание. Вся комната была в дыму. Низги не видно, что же делать? Где девочку найти? Кругом одни развалины да пепел. Пошел пожарный вглубь, в очаг. Огонь вокруг, дышать здесь трудно. Но все-таки он разглядел малышку в комнате, за тумбой. Девчушку на руки он взял из пламени и вынес к маме. Народ ликует, нежно мать в объятия заключает Варю. Тяжелый и опасный труд пожарный совершает. В бой со стихией он идет и от беды спасает. Отважным пожарным героям России скажем мы вместе большое спасибо. Здравствуй, будущий выпускник. Школьные годы летят так быстро, не успеваешь за их бегом. Совсем недавно мама привела меня в 1 класс, и казалось, что так долго до последнего звонка. Но мелькнул день, другой, настало время задуматься о дальнейшем пути. Мысли «а что дальше?» не давали мне покоя. И вот в один из учебных дней в наш класс пришел бывший выпускник Строилов Илья. Выглядел он подтянутым, в строгой синей форме, и на груди красовались буквы МЧС. Илья рассказал нам о своем выборе профессии, и с каждой минутой его рассказ становился все интересней. Он сказал, что после школы поступил в Хабаровский техникум техносферной безопасности на отделение защиты от чрезвычайных ситуаций. Кроме этого, получил профессию пожарного, закончив дополнительные курсы при учебном заведении. После первого курса Илью призвали на срочную службу. Армия закалила характер и еще больше укрепила в мысли о том, что спасать людей – призвание его жизни. Вернувшись со службы, продолжил учебу в техникуме и, закончив его, пошел служить по специальности. Пройдя серьезный конкурсный отбор, Илья поступил на службу в пожарную часть города Хабаровска. «Первое время было нелегко», — сказал Илья. «Но одно дело учеба, а другое — реальные ситуации и трагедии людей. От твоего профессионализма и быстроты реакции зависит чья-то жизнь. Но старшие коллеги помогли мне освоиться. Благодаря им я понял, как надо себя вести и что делать в чрезвычайной ситуации». Одноклассница, сидевшая рядом со мной, спросила: «А ты помнишь свой первый выезд?» «Конечно. В тот день был вызов на промышленный склад. Мы отработали четко и слаженно. Очаг возгорания был ликвидирован быстро, и только дым напоминал о том, что совсем недавно здесь полыхали пламенные языки пожара. Караул уже собрался выезжать в часть, когда мы услышали жалобный кошачий писк. Под завалами строительного мусора я увидел маленького котенка. Он наглотался дыма и еле дышал. С помощью воды я привел его в чувство, и под серой копотью проступил рыжий окрас его шерсти. Теперь он живет у меня и напоминает мне о моем первом выезде. Я назвал своего крестника Гидрант». Ребята улыбались, услышав эту историю. И я набрался решимости и спросил: «А как побороть страх перед огнем?» На секунду задумавшись, Илья ответил: «Ну, бояться — это нормально. Но когда понимаешь, что от твоих действий зависит чья-то жизнь, то страх отступает. Да и плечо товарищей и коллег всегда рядом. Мы, пожарные, как никто, ценим дружбу, взаимопонимание. Каждый ответственен за того, кто идет с тобой рядом. Один за всех и все за одного — это про нас». Прозвенел звонок с урока, а ребята все задавали и задавали вопросы Илье. А я подумал: служба пожарного — это дело для настоящих мужчин. «Дорогой выпускник, может быть, мой рассказ поможет и тебе в выборе будущей профессии? Это же здорово — приносить реальную пользу, спасать людей и беречь мир от огня». В книге прозвучали произведения Елизаветы Бердниковой, Максима Володина, Ивана Мазурина, Надежды Бугай, Лины Пауль, Андрея Игнатьева, Михаила Разумовского, Германа Оборина, Анастасии Битикеневой, Александра Бархатова, Натальи Сосниной, Богдана Спарыхина, Александры Чистухиной, Марии Ярыга. Все они – участники творческих конкурсов на противопожарную тематику, организованных Управлением по делам гражданской обороны чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Хабаровского края. Озвучили книгу артисты Хабаровского ТЮЗа Елена Колесникова, Наталья Шульга, Влас Булатов и Антон Калиниченко.